Послесловие. В нашей стране и за рубежом в последние годы опубликовано много книг, посвященных охране окружающей среды, защите животного мира, в частности, редких и исчезающих видов. Произведение Моуэта – одна из самых страстных книг, написанных на эту тему. Кто хоть однажды видел кита в море, тот знает, какое это незабываемое зрелище. В китах все кажется невероятным и загадочным. И хотя в последние три десятилетия объем наших знаний об этих морских обитателях, в особенности о дельфинах, возрос, многие стороны жизни крупных китов все еще остаются недостаточно исследованными. Тот поток научной информации, который хлынул в последнее время, получен на основе изучения животных в океанариумах. Содержать же в неволе усатых китов очень сложно. Вот почему чрезвычайно редкие случаи захода крупных китов в бухты и реки представляют для науки исключительный интерес. Фарли Моуэт описывает как раз такой случай. По своему содержанию книга «Кит на заклание» значительно выходит за рамки чисто познавательного произведения. В ней не только описана жизнь китов и история их промысла, но затронуты и социальные вопросы, лежащие в основе взаимоотношений человека с природой. Моуэт достаточно убедительно показал, что в стремлении извлечь максимальные экономические выгоды из природных богатств человек зашел слишком далеко. А это, по мнению Моуэта, приводит неизбежно к нарушению и даже разрыву тех невидимых, но очень важных нитей, которые тесно связывают человека с природой. Такой разрыв заставляет честных и гуманных людей, подобных Моуэту, глубоко задуматься о путях развития современного человеческого общества. То, что пишет Фарли Моуэт о хищническом истреблении китообразных, может быть распространено на всю область взаимоотношений человека с природой. Только за истекшие 50 лет по вине человека исчезло 76 видов животных. Еще 132 вида млекопитающих находятся под угрозой вымирания. Что касается непосредственно китообразных, то в известной мере желание многих китобойных компаний еще больше интенсифицировать промысел и получить новые сверхприбыли сдерживала Международная китобойная комиссия, созданная около 30 лет назад 18 странами, в число которых вошел и Советский Союз. К сожалению, меры, принимаемые этой комиссией для сохранения большинства видов усатых китов, были недостаточно эффективны. Потому-то все громче раздаются голоса ученых и общественных организаций в защиту китов. Собрано много фактов, которые показывают, что прекращение промысла не нанесет ущерба человечеству. Большую часть продуктов, получаемых от китобойного промысла, вполне можно заменить продуктами синтетическими. Реальная угроза исчезновения крупных китов беспокоит ученых не только потому, что эти виды будут навсегда вычеркнуты из списка представителей мировой фауны. Последствия их исчезновения могут оказаться серьезнее. Как известно, морские млекопитающие являются последним и достаточно емким звеном пищевой цепи, и самим своим существованием они поддерживают на одном уровне круговорот органических веществ в Мировом океане. Исчезновение китов может привести к нарушению экологического равновесия, и сейчас нам трудно даже представить в полной мере, к каким трагическим последствиям это может привести в будущем. В лучшем случае вместе с китами исчезнут и некоторые промысловые виды рыб и другие морские животные, с которых человек привык брать обильную дань, и, вероятно, размножатся другие виды морских животных, для человека совершенно бесполезные и, может быть, даже вредные. В худшем случае, как считают некоторые ученые, отсутствие китов, как это не покажется странным на первый взгляд, может вызвать даже изменения в атмосфере Земли. Изменится численность и распределение зоопланктона, основной пищи усатых китов, а это повлечет за собой резкие колебания огромной массы фитопланктона, который, как подсчитали специалисты, дает 3/4 всего атмосферного кислорода нашей планеты. Незримые, но реально существующие звенья, составляющие единую цепь, связывают все живое на суше и в море. И хотя многие отчетливо представляют себе, сколько опасностей таится в нарушении экологического равновесия Мирового океана и всей планеты в целом, однако не так просто преодолеть в сознании людей чисто потребительское отношение к природе. И наиболее сильная сторона книги Моуэта заключается в том, что автор показал, как пагубная потребительская психология, культивируемая на Западе, психология, побуждающая в человеке самые варварские, самые низменные инстинкты, дошла и до таких тихих мест, как рыбачье поселение Ньюфаундленда. Эти инстинкты превратили людей в хладнокровных убийц беззащитных животных. Книга Моуэта призывает человека к коренному изменению в отношении к природе и к защите окружающей среды. Рассказанная Моуэтом история заставит читателя задуматься о судьбах животных, вызовет чувство негодования против тех, кто бездумно уничтожает природу. Что касается научной основы книги, то, в общем, она не противоречит современным представлениям о китообразных, однако местами автор допускает ряд неточностей. В своем благородном стремлении защитить китов от грозящей им гибели, Моуэт, художник, поднимает кита до уровня человека, сопоставляет судьбы человека и кита, чтобы показать их взаимоотношения не только сегодня, но и в процессе их становления в ходе эволюции. Читатель не может не обратить внимания на некоторые отступления писателя от общепринятых научных фактов. Не вдаваясь в особые подробности, следует указать, что человек разумный возник около 40-50 тысяч лет назад, а его прямые предки, перволюди, около 1 миллиона лет тому назад. Даже если мы безоговорочно примем утверждение антрополога Лики, сделавшего человечество старше еще на 1 миллион лет, в 1972 году он нашел в Кении части черепа более древнего происхождения, чем все известные до сих пор останки перволюдей, то и тогда трудно говорить об одновременном появлении на древе эволюции человека и китообразных. Последние появились около 70-100 миллионов лет тому назад. Весьма спорно утверждение Моуэта, что усатые киты – вершина эволюционного древа китообразных, поскольку развитие усатых и зубатых китов, скорее всего, шло параллельно. Поэтому следовало бы говорить о двух вершинах эволюционного древа китообразных, которые сохранились до наших дней. На сегодняшний день зубатые киты, как по многочисленности видов, так и по степени приспособленности к условиям жизни в океане, превосходят усатых китов. Усатые же киты сейчас представлены немногими видами, в далеком прошлом их было значительно больше. Читателю также может показаться спорным утверждение Моуэта, что море для прапредков китов оказалось более гостеприимным, чем суша. Млекопитающие потому и считаются высшим классом позвоночных животных, что имеют совершенные приспособления к наземному образу жизни. Поэтому освоение предками китообразных новой среды обитания происходило в сложнейших противоречиях между унаследованным наземным строением систем органов и этой новой средой, обладающей другими физическими качествами. Мы редко задумываемся над тем, какой длительный путь развития прошли бесчисленные поколения предков современных китообразных, в процессе которого до неузнаваемости изменилась форма их тела и перестроились органы движения. По внешнему виду они скорее напоминают рыб, чем любой из известных нам сегодня млекопитающих. И хотя еще не до конца раскрыта тайна происхождения китообразных, и мы не знаем конкретно, от какой группы наземных млекопитающих произошли киты, тем не менее находки ископаемых китообразных показывают, насколько многотрудной была борьба за овладение новой средой. Недаром путь развития китообразных усеян вымершими видами. Естественно, что освоение новой среды обитания происходило под непосредственным контролем центральной нервной системы, которая и сама усложнялась и развивалась по мере усложнения других систем, обеспечивая конкретную взаимосвязь животного с окружающей средой. Недаром в последние десятилетия пристальное внимание ученых привлек головной мозг китообразных, который во многом сходен с мозгом человека. Это сходство в сочетании со сложным поведением изучаемых китообразных породило необоснованное утверждение об одинаковом уровне умственного развития человека и дельфина. Но и теперь, когда попытки наиболее увлеченных исследователей вступить в разумный контакт с дельфином провалились, и мы хорошо знаем, что разум дельфина в принципе резко отличается от интеллекта человека, проблема изучения деятельности головного мозга китообразных остается одной из актуальных в современной биологии и гидробионике. На развитие головного мозга китообразных оказали влияние не только необходимость задержки дыхания во время регулярных погружений и координации движений в трехмерном подводном мире, но и скоростное плавание, связанное с получением обширной и быстро меняющейся информации. Можно себе представить, какой степени совершенства достиг их головной мозг, если животное, анализируя эхосигнал, может судить не только о расстоянии до объекта, но и о его форме, величине и даже его качестве. Дельфины, например, способны отличить пластины, одинаковые по размерам, но сделанные из разных металлов. Итак, в процессе эволюции китообразные не только преодолели сложнейшие противоречия и не только выжили, но многие из них стали самыми крупными животными из всех когда-либо живших или ныне обитающих на планете. Киты выстояли в длительной борьбе за существование и проиграли сражение с человеком. Но сегодня человек уже не должен мириться с таким положением дел, когда его роль сводится к тому, чтобы убивать животных, а роль животных к тому, чтобы быть убитым. Однако человек не может быть и просто созерцателем природы. Его существование немыслимо без использования природных богатств. Эксплуатируя природу, а в наш век с его развитием техники использование природных ресурсов увеличилось в сотни раз, человек должен отчетливо сознавать, что ошибки, которые он допускает сегодня, могут привести к необратимым последствиям. И вот в этом Фарли Моуэт совершенно прав. Сегодня становится очевидным и ясным, что проблема охраны окружающей среды животного мира планеты, особенно таких широко распространенных животных, как киты и дельфины, тюлени, моржи, белые медведи, проблема глобальная, общечеловеческая. Ее решение требует усилий многих государств, и мы имеем тому наглядные и ободряющие примеры. Так, более 100 лет назад в Тихом океане существовало обширное стадо 30 тысяч голов серого кита, чукотско-калифорнийская популяция. Когда же после многолетнего интенсивного промысла серых китов подсчитали вновь, 1934 год, то их оказалось всего несколько сотен. Введенный в 1946 году запрет промысла этих животных позволил китам выжить и размножиться. Произведенный 8 лет назад, 1969 год, новый подсчет показал, что в стаде насчитывается уже более 11 тысяч серых китов. Хочется надеяться, что и проблема защиты других видов крупных китов, которые составляют достояние всего человечества, будет положительно решена в самом недалеком будущем. И книга Фарли Моуэта «Кит на заклание» сыграет в этом отношении не последнюю роль. Соколов, кандидат биологических наук. Конец книги. Июнь 1981 года. Звукорежиссер Игорь Апарин, читал Владимир Самойлов.